Досточтимые отцы, братья и сестры, прежде всего всех вас поздравляю с праздником Рождества Христова, наступающим новолетием благости Божией. Желаем вам обильных милостей от Господа, радости, и чтобы исполнились слова ангелов, которые пели «Слава Вышних Богу, на земли мир и в человецах благоволение». Вот об этом благоволении мы как раз сегодня с вами поговорим. Ну, прежде всего, тема, которая была предложена мне сегодня для лекции, звучит так: «Миссионерская ответственность мирян в церкви и современность». В свое время пророк Иеремия сказал: «Говорит Господь, возложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». И вот мы сегодня с вами говорим о мирянах как о народе Божьем, потому что само понятие мирянина никак не связано с понятием мирской, то есть отчужденный от церкви. И церковь всегда именовала народ Божий, который является главным носителем веры и осуществляет церковную деятельность по благословению священноначалия. В Священном Писании мы встречаем такой термин, который звучит на греческом как «лаос». И этот термин обозначает народ Божий. Есть еще другой термин – демос. Это народ политический, народ, как-то организованный для переустройства мира. И надо сказать, что в Ветхом Завете мы встречаем наименование народа как демоса в очень пикантных обстоятельствах. Ну, например, когда три ангела пришли в Содом, остановились у Лота, то вот народ, который собрался у калитки Лота и требовал, чтобы ангелов отдали им, то этот народ, собравшийся у калитки, назван демосом. Когда Ной строил ковчег, а вокруг ходили люди и говорили: «Что ты делаешь?», надсмехались над ним, тоже назван демосом. Когда люди строили Вавилонскую башню, то этот народ тоже назван демосом, организованный, но имеющий некие свои цели. И поэтому, когда в греческой, например, Септуагинте, мы читаем «лаос», то мы понимаем, что речь идет о народе Божьем. Не случайно протопресвитер Николай Афанасьев предлагал заменить слово «мирянин» на слово «лаик», что означает «тот, кто принадлежит народу Божьему». В Священном Писании есть еще одно название – «эфни» – это языческий народ, народ, который исповедует другой образ жизни, культ. Но мы знаем и название народа как «экклесия», как «церковь», то есть «собрание» народа, объединенного верою во Христа. Но чем же отличаются все вот эти наименования? Для нас важно, чтобы мы, говоря о миссионерской ответственности мирян, разобрались вообще, что мы понимаем под термином «мирянин». Вот если в Ветхом Завете народ, скрепленный кровными узами и родоплеменным строем, назывался народом Божьим. И именно кровные узы были главным для обозначения этого народа, избранного, как Господь сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». То в Новом Завете народ создается через новый союз-завет, скрепленный искупительной кровью Христа. Господь искупил грехи народа, и присоединиться к этому народу можно только верою в Господа нашего Иисуса Христа. О качествах этого народа говорит апостол Павел. Он пишет: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это послание к Титу. Апостол Павел свидетельствует о том, что новый народ Божий как бы трансцендентен по своему сущностному, внутреннему строю. Трансцендент – это значит выходящий за пределы чего-то. Да? И поэтому он пишет у апостола Петра: «Вы народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Таким образом, предназначение народа Божьего как избранного возвещать совершенство призвавшего его. Апостол Павел в своих посланиях пишет: «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Так вот, одна из черт народа Божьего, или мирян, состоит в том, что у них есть небесное отечество, стремление к тому, чтобы жизнь, которая здесь, на земле, является как бы предуготовленным делом для обретения этого небесного города, который Бог приготовил для них. Однако народ на земле является видимым народом. Он призван развиваться во времени, и церковь, и экклесия являет высшее предназначение народа Божьего, укорененного в истории. Поэтому народ Божий имеет некоторые свои свойства. Об одном я уже сказал. Он объединен общностью небесного отечества. Это первое свойство. Второе. Он объединен общностью языка. Это Слово Божие. Потому что, когда мы приезжаем в любую страну, и мы видим Священное Писание, мы видим Новый Завет, то эта общность языка, как бы он лингвистически не был выражен. Далее. Народ Божий объединен общностью поклонения и прославления Бога. Это очень важный момент. Ведь само православие означает правильно славить Бога. И вот те люди, которые правильно славят Бога, они являются народом Божьим, они являются мирянами в церкви. Более того, народ Божий объединен и общностью законов, догматов, канонов. И он имеет свою ответственность перед Богом. Ну, понятно, само слово «ответственность» – это ответ человека на призыв Божий. А призывом Божьим является сама жизнь человеческая. Потому что каждый из нас носит образ и подобие Божие. И вы, наверное, на лекциях своих разбирали, я не буду на этом останавливаться, но во всяком случае подобие Божие – это постоянное стремление человека к совершенству. Если хотите, это та задача, которая поставлена для каждого человека, своя задача существует, чтобы он мог ее решить. И когда говорят о смысле жизни, так вот смысл жизни является познанием воли Божией о самих себе и исполнение этой воли. Вот когда мы распознаем, что хочет от нас Бог, и приложим свою волю к исполнению воли Божией, тогда мы исполним свое предназначение. И те, кто это совершил, тех мы называем преподобными, тех мы канонизируем. И святые, они являются для нас образцами того, как нужно услышать Бога и исполнить Его волю. Сама церковь является у нас апостольской, но не только потому, что она утверждена на основании апостолов, но и особенно потому, что через нее проповедь люди приходят в церковь, и она прирастает, она непрерывно растет, как единосущная той церкви, которая родилась в день Пятидесятницы, когда крестились душ около 3000, как сказано в книге Деяний. То есть не только, что она утверждена на апостолов, но она и имеет апостольское дыхание, движение, апостольский рост. Следующее понятие, которое обозначено в названии моего выступления, это миссионерская ответственность. Ну вообще, что такое миссия, да? Миссия, как апостольство, всегда составляла главнейшую обязанность церковных людей. Это исполнение призыва: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что я повелел вам». Так вот, миссия – это есть деятельность или свидетельство пробуждения веры в человеческой душе. Это проповедь для пробуждения веры, и она присуща самой природе Единой Святой Соборной Апостольской Церкви и заключается в провозглашении Благой Вести всему миру. Поэтому, когда мы говорим о миссионерской ответственности, мы имеем в виду, прежде всего, деятельность по возбуждению веры в людях, которые еще не познали Христа. Как отмечал протопресвитер Николай Афанасьев, евхаристическая община – это есть собрание народа Божия. И поэтому апостол Павел называл это собрание царственным священством, взятым в удел. В Новом Завете священство принадлежит всей церкви, христиане призываются к служению в ней, каждый в отдельности, ибо никто не может приступить к крещению, не будучи призван самим Богом. Каждый член церкви призван Богом, им поставлен через сообщение даров Святаго Духа. Следовательно, каждый член церкви призван к жизни, к действованию, к деланию, к служению в церкви, так как Дух есть принцип жизни и активности в церкви. Вот о чем пишет, я процитировал, протопресвитера Николая Афанасьева. Известна его работа «Церковь Духа Святаго». Это очень важная мысль о призванности. Каждый крещенный человек, он призывается Богом. Ему сообщаются дары святые в таинстве миропомазания. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек был создан для того, чтобы всю тварь привести к Богу. Он был создан как участник двух миров – духовного и вещественного. И он в себе совмещает эти два полюса. И в этом смысле всякий верующий в церкви является священником, то есть который освящает тварь, который делает ее святой, что значит Богу посвященной. Вообще понятие святости, не знаю, были ли у вас такие лекции, но нужно понимать, что в церковном богословии святой – это значит принадлежащий уделу Божьему. Это то, что взято Богом в свой удел, то, что уже принадлежит Отечеству Небесному, тому городу, о котором говорил апостол Павел, что Бог создал город для своего народа. И это очень важный момент. Протопресвитер Николай Афанасьев отмечает, что традиционное школьное богословие очень осторожно относится к словам апостола Петра о царственном священстве. Поэтому вполне объяснимы опасения некоторых священнослужителей, которые видят в апостольстве мирян влияние протестантских идей о всеобщем священстве или католического учения об апостольстве мирян, которое было принято Вторым Ватиканским собором в 1963 году. Этот декрет называется «Декрет об апостольстве мирян». Я просто процитирую некоторые из него положения. «Церковь создана для того, чтобы, распространяя Царство Христово по всей земле, во славу Бога Отца, она сделала всех людей участниками спасительного искупления, а через них и весь мир. Мир действительно устремился бы ко Христу. Всякая деятельность мистического тела, направленная к той цели, называется апостольством, которое Церковь осуществляет через всех своих членов, но различными способами. Ведь христианское признание по своей природе есть и призвание к апостольству». Надо сказать, что этот декрет об апостольстве мирян был написан, как ни странно, на основании работ православных богословов Парижской школы. Православных богословов. Целые заимствования были взяты из наших богословов православных и оформлены как некое католическое учение. У нас очень осторожно относятся к тем разработкам богословским, которые просто-напросто были, мягко говоря, заимствованы из православной церкви католиками, и они взяли это, подняли на щит, и, соответственно, эта тема сразу же превратилась в такой несколько опасной для некоторых наших священнослужителей, которые тут же, ну, в силу, видимо, своего такого ревностного отношения ко всему, тут же видят в ней или протестантское влияние, или католическое. Не зная сути вопроса, потому что на самом деле она была разработана и в трудах протопресвитера Николая Афанасьева, и в трудах Василия Зиньковского, и множества других наших богословов, ведущих вот Парижской школы. Однако нужно сказать, что тема мирян поднималась в церкви на соборе 1917-18 годов. На пресоборных совещаниях очень много об этом говорили. И сам собор, он строился, поместный собор, он строился с участием мирян. Об этом говорят цифры, как участвовали архиереи, священнослужители и миряне. Однако для мирян препятствие на пути к миссионерской деятельности очень часто становится нарушение верности Богу через грех в различных его проявлениях. Вторым препятствием на пути миссионерской деятельности является притеснение и даже гонение земных властей и подмена проповеди Христа политическими идеями, которые подчас сопряжены с критикой иерархии. Есть еще одно искушение. Это боязнь ответственности за просветительскую деятельность, когда ссылается на недостаточность авторитета по сравнению со священнослужителями. И говорят, ну кто нас будет слушать? Священников не слушают, а нас тем более. Но миссионерская ответственность мирян – это не просто простая передача накопленной информации. Прежде всего, это воцерковление людей, помощь людям к тому, чтобы они пришли к Богу. И вот тут миряне могли бы передать свой опыт богообщения. И вот это очень важный момент. Когда люди вместе молятся, когда они вместе совершают благие дела, то возникает общность, экклесия, собрание, церковь. И церковь являет себя в этом мире не только храмами, но и являет себя очень активными деяниями вне стен храма. Но часто бывает, особенно новоначальные неофиты, усваивают только набор правил, канонов, обычаев и забывают о том, что главное является общение со Христом, Спасителем. Поэтому можно встретить превратное толкование канонов, постановлений церковных. Например, оправдание для себя авторы критических материалов находят в одной из фраз окружного послания Единой Святой Соборной Апостольской Церкви ко всем православным христианам 1848 года. приводя ее зачастую неточно, неверно, ссылаясь на послание, они утверждают: народ – хранитель чистоты вероучения. Естественно, понимая под народом себя и только себя, приписывая право выносить суждения о догматической истине, об иерархии и так далее. Но в тексте послания мы читаем: «И у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранители благочестия у нас есть само тело церкви, то есть самый народ, который всегда желал сохранить веру свою неизменную и согласную с верою отцев его». Во-первых, буквально употреблено здесь слово «благочестие», «почитание». Во-вторых, речь идет о том, что все тело церковное является критерием истины, хранителем истины, в данном случае благочестие. А тело – это не только какой-то редактор газеты там или лидер, выдающий себя за политически православного лидера. Вот сейчас вот такие вот термины, даже политическое православие. Ну, может, скоро будет православный большевизм, кто его знает. У нас тут все возможно. Поэтому очень важно правильное понимание миссионерской ответственности. Ведь миссия церкви едина. В ней есть разнообразное служение и мирян. И миряне исполняют свою часть миссии. Они просвещают людей, усовершенствуют порядок человеческих отношений в различных областях человеческой деятельности, наполняя их евангельским духом. На них возлагается главная задача – трудиться ради того, чтобы благая весть достигла каждого сердца до края земли. Это требует непрестанного совершенствования веры, надежды и любви. Поэтому громадная роль играет организация катехизических курсов для мирян и подготовка наиболее способных к проповеди людей к миссионерской деятельности. И я рад, что я выступаю в такой аудитории, где, я уверен, со временем появятся те, кто поможет нам в миссионерской деятельности. У нас есть миссионерские станы сейчас в 7 епархиях Русской Православной Церкви. Это и Якутия, и Магадан, и Петропавловск-Камчатский, и Чукотка-Анадырь, и Южно-Сахалинск. Сейчас в Абакане, в Бурятии открываем мы миссионерские станы. И там трудится таким, мы бы сказали, вахтовым методом священнослужители, студенты нашей Белгородской семинарии с миссионерской направленностью. И очень активную роль играют миряне, которые приходят на помощь нашим миссионерам из местного населения. Но если бы были бы такие добровольцы, нам как раз сейчас не хватает тех, кто бы помогал во время, когда священник совершает таинство, литургии, тот, кто бы мог в это время и рассказать людям о церкви, причем простым языком, может быть, ответить на вопросы, незамысловатые, простые, но возникшие из жизни людей. И вот здесь, конечно же, должна проявиться миссионерская ответственность мирян. Святейший патриарх Кирилл на епархиальном собрании в Москве 23 декабря предложил ввести в каждом приходе Москвы должность социального работника. Так святейший патриарх сказал: сейчас прорабатывается возможность создания специального центра подготовки таких кадров на базе одного из вузов Москвы. Это очень важно. Святейший патриарх Кирилл указал, в частности, на то, что многие из прихожан остро нуждаются в моральной или материальной поддержке. И именно на них в первую очередь должны обратить внимание духовенство и приходская социальная служба. В Евангелии христиане называются солью земли. Сам Господь говорит: вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? И вот мне представляется, что миссионерская ответственность мирян очень схожа вот с понятием солью земли. Вот представим, какие качества у соли, да? Соль сохраняет от повреждения, от тления, от разрушения. Недаром мы солим продукты, да, на зиму там и так далее, и так далее. Это охранительная функция. И поэтому христиане названы солью земли. Они сохраняют учение церкви, чтобы оно не повредилось. Далее, соль очищает. И мы используем соль в быту для того, чтобы очистить от ржавчины, от какого-то тления. Очень важно, вот этот процесс очищения, когда миряне могут противостоять деструктивным сектам, когда миряне могут помогать священнослужителям вынимать из этих сект людей, которые просто заблудились. Далее, и соль придает всему вкус. Так вот, что значит придавать всему вкус? Значит, давать христианское измерение всему происходящему. И в этом смысле как раз миряне могут помогать людям распознавать события с точки зрения христианской нравственности, с точки зрения христианской морали. Потому что мы сейчас теряем критерии оценки того или иного явления. Смотрите, что сейчас творится. Маргинальные группы, сексуальное меньшинство защищается законом Европейского Союза. Те, кто говорит, что это грех, даже епископат, служащий в Западной Европе, он тут же подвергается гонениям. То есть, цитируя Евангелие, где сказано, что это грех, человек обвиняет в недемократических методах. Когда выносят распятие из католических школ, ссылаясь на то, что якобы по решению Страсбургского суда это смущает там кого-то из детей. Какая колоссальная работа была проведена. Мы в Белгородской области, когда Дума приняла закон об обязательном преподавании основ православной культуры, столкнулись с колоссальным натиском различных организаций, защищающих права человека, которые искали зацепки, чтобы обвинить нас в насильственном распространении православной культуры. Но когда им говоришь о том, что можно множество социологических опросов проводить, но если из 15 138 младенцев, которые были рождены в 2009 году на Белгородчине, 14 970 было крещено, 95%. Но их крестили-то, поверили, родители. Крестили их до года. Какая еще социология, если здесь есть факты, против которых невозможно спорить? И когда они вынудили нас попросить родителей, чтобы они написали заявление о том, чтобы дети слушали этот курс, так все написали, даже мусульмане. И не оказалось тех, кто... Там, по-моему, 2 или 3 случая, но я думаю, там это специально проплатили. Это точно, потому что потом эти люди пришли и извинились. Ну, бывает так. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть миссионерская ответственность мирян, мы должны с вами очень четко представлять себе, что миряне могут лучше порой рассказать и указать на некое обнаружение греха или тех нехристианских образцов поведения или нехристианской жизни, которая так часто встречается. С апостольских времен миряне играли громадную роль в литургической жизни общины. Они занимались апостольскими трудами, приводя к церкви людей посредством обучения вере, в тесном взаимодействии со священнослужителями. Мы ввели в концепции миссионерской деятельности такое понятие, как миссионерский приход. Вы знаете, почему очень много людей, сталкиваясь с безразличием, когда приходят в наши храмы, крестятся и больше только по праздникам, по великим приходят в храм? Потому что их активность становится невостребованной. И здесь необходимо организовывать такие общины, которые могли бы стать миссионерскими приходами, то есть по своей организации иметь катехизическую школу для взрослых, воскресную школу, иметь сестричество при храме для совершения дел милосердия. Более того, принимать участие в миссионерской деятельности посредством поездок миссионерских, организация паломнической службы. Все это можно сделать сейчас. Это не противоречит никакому законодательству. Важно заниматься этой деятельностью. Потому что если мы не воспитаем сейчас своих детей, мы столкнемся с колоссальным нигилизмом, который нарастает сейчас. Сегодня у меня была встреча с социологами, и они отмечали, что поколение, которое родилось в начале 90-х годов, обладает колоссальным заряженным нигилизмом. Причем этот нигилизм, он появился как не просто отрицание всего того, что предлагается нашему народу, а нигилизм, который в основе своей имеет протест против лжи. Прежде всего, люди устали от лжи. И никто им не может помочь, особенно молодому поколению. И здесь одной проповеди священнослужителей очень мало. Здесь необходимо участие мирян. Но как преодолеть этот нигилизм? Только своим образом жизни. Слов тут недостаточно. Так вот, благочестивая жизнь мирян является также миссионерской ответственностью. Это является их вкладом в апостольское дело приведения людей ко спасению. Громадное значение для церкви и гражданского общества имеет христианское благочестие, жительство семей, воспитание словом и примером детей, свидетельство перед секулярным миром, христианским образом жизни, о верности духовно-нравственным ценностям православной веры. Христианские семьи своим примером приносят миру свидетельство о Христе, поэтому необходимо всемерно поддерживать движение объединения христианских семей через проведение конференций, встреч, слетов. Особой заботой миссии мирян должна стать молодежь. Здесь важна честность, искренность и постоянное стремление пробуждать молодых людей или пробуждать в них любовь к истине, добру, к ближнему, любовь к Богу. Неограниченное поле миссионерской деятельности представляет собой социальное служение, а также создание церковного информационного пространства. Вот на этом я хотел бы еще остановиться особо. Мы постоянно запаздываем в информационном пространстве. Мы даем различным людям возможность информационно как бы лепить некий образ священника, мирянина, и обязательно этот образ будет связан с таким трагическим лицом, потупленным взглядом. Ницше дал самое страшное определение христианству. Он назвал его безрадостным. Он врал, потому что христианство – это радость о воскресшем Христе. Но он специально сказал об этом. И многие христиане, которые не несут этой радости, не имеют этой приветливости, а есть такое понятие – миссионерская приветливость, они, может быть, считают, что они себя этим спасают. Может быть. Но Христос победил смерть. И мы уже слышали, как апостол Павел сказал, Бог создал вам город, Он дал вам Отечество Небесное. Почему же мы не такие безрадостные? Почему мы не имеем этой христианской приветливости? Почему мы не можем в этом информационном пространстве, которое нас пичкает криминальными новостями, делая из России некий отстойник каких-то темных сил? Почему мы все время слышим о каких-то проявлениях негативных и не можем сказать, что а вот у нас в общине есть хорошее начинание. Мы вот посетили на сочельник детские дома, У нас вообще не усыновили столько-то детей. Почему мы об этом не говорим? Я понимаю, тут может встать вопрос о том, что если делаешь благое дело, что, то левая рука не должна знать, что делает правая. Но мы сейчас в таком мире, где нарастает нигилизм, и поэтому нужно искать формы, как сказать людям о том, что есть жизнь, которая радостна, есть жизнь со Христом, и надо больше проповедовать Христа. А чаще всего слышишь рассуждения, какие-то страшилки о том, что вот все, точно завтра конец света. И тысячу аргументов приведут. И биометрические какие-то измерения, и ИНН-ы, различные там факторы придумывают даже такой термин там, не печать Антихриста, а предпечать Антихриста. Думаешь, как это так? Ну, печать понятно, так сказать, но а как предпечать там? И все это настолько технологично сделано, что порой думаешь, ну, откуда это все берется? Ясно, что вот такое ложное благочестие, оно действительно ложное, потому что он не проповедует Христа, а проповедует некие такие страшилки, которые людей просто загоняет в уныние. Нам сегодня важно проповедовать Христа. И здесь очень важно качество литературы. Об этом, кстати, святейший патриарх Кирилл говорил в своем слове на собрании Московского духовенства. Когда качество литературы, которое в церковных лавках продается, желает оставлять лучшего. Я взял как-то брошюру, называется «Помощь кающемуся». Я начал читать, я такие грехи там вычитал. Лучше бы я никогда не читал. Ну, я действительно, ну, человек, так сказать, с воображением тоже, так сказать. И мне как-то страшно стало. Я бросил эту книгу, думаю, Господи, заставил ее изъять из всех церковных лавок. Какое-то греховодство какое-то, так сказать, а не в помощь кающимся. Думаю, что здесь очень важно нам с вами правильно оценивать литературу, которая нам попадается, а то очень часто из этой литературы, кроме уныния, ничего не вычитаешь. Сотрудничая со священноначалием церкви, миряне вкладывают в дело миссии свой опыт, но вместе с тем берут на себя ответственность в руководстве благотворительными, просветительскими, миссионерскими организациями. Лучше всего, если каждый член такого сообщества или организации имеет свое миссионерское поручение, благословленное священноначалием. Священноначалие церкви, благословляя миссионерскую деятельность мирян, вырабатывает принципы этой деятельности, оказывает духовную помощь и следит за соблюдением вероучения, канонов и церковного порядка. В силу этого миссия мирян должна полностью быть благословленной священноначалием церкви, руководствоваться пастырскими наставлениями и установлениями. Вот недавно мы открыли на территории Белгородской епархии православную школу бизнеса, школу управления, где наряду с новейшими технологиями управленческими преподается основа православия. И вначале это, конечно, звучало очень как-то странно, когда принципы излагались современного бизнеса, но когда при встрече вот со студентами этой школы управления, они закончили высшее учебное заведение, и сейчас, как лучшие менеджеры, они проходят такие курсы усовершенствования, я им сказал, что бизнес должен быть прозрачным, честным, ответственным и благотворительным. Они сказали, ну это невозможно. Я говорю, как невозможно, когда прозрачность, это требование есть IPO, так называемого, так сказать. Если вы на бирже регистрируетесь или входите в это уже требование. Честность – это ваша история, которая даст вам возможность дальше развиваться. А ответственность – это ответственность за тех людей, которые вы нанимаете. А благотворительность – это инструмент социального регулирования общества. И мы, когда занимаемся с вами благотворительностью, мы помогаем обществу избавиться от многих пороков. Когда мы открыли в трудные годы, в начале 90-х, благотворительные столовые и кормили людей, не имеющих дома, бомжей, то многие говорили, что вы делаете, это антисанитария, приезжали с санэпидстанции, говорили, что это вообще невозможно, рядом с церковью, тут дети и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, вот мы накормили этого человека, он получил горячую пищу там, он вам не нанесет вреда, потому что с ним обошлись как с человеком. А если бы вы его не накормили, он бы вам, у вас мог отнять где-нибудь в темном углу сумку и совершить преступление. Поэтому благотворительность – это инструмент и социального регулирования общества. Инструмент социального регулирования гражданского общества, помимо того, что это исполнение заповеди Божией. И об этом надо помнить всегда. И в заключение я хотел бы, возлюбленные Господи, братья и сестры, сказать, что без миссионерской ответственности мы с вами не сможем дальше удерживать такие пространства, которые нам Бог дал. За Уралом живет сейчас, по-моему, меньше даже 21 миллиона человек. Постоянно сокращается население, приток в центр. Там у нас колоссальное пространство и колоссальная ответственность за тех людей, которые там живут. Та же самая ответственность в Москве, где очень много людей одиноких, людей, которых оставила надежда, или точнее, они отказались от надежды. Поэтому нам с вами необходимо активно осуществлять миссионерскую деятельность. Это будет нашим ответом на призыв Божий. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Отвечая на вопросы. Почему в протестантскую и баптистскую среду молодежь быстрее привлекается, чем в православную? В чем проблема? Проблему я уже обозначил. Первое. Отсутствие в наших храмах миссионерской приветливости. Потому что бабушка, которая стоит у подсвечника, она с комсомольским задором отгоняет всех, кто неправильно ставит свечку. Мы привыкли, что если седой человек, то значит обязательно воцерковленный. Это не всегда так. Это раз. Второе. У нас отсутствует такое понятие, как катехизация людей, которые зашли в храм даже просто ради интереса. То есть нет у нас во многих храмах дежурных священников, дежурных активных катехизаторов. Вот пришел человек просто, начал расспрашивать, а где мне свечку поставить тому, другому. И вот здесь-то бы как раз и надо бы появиться мирянину, который мог бы рассказать, как это сделать. И в крупных приходах это нужно обязательно сделать. Ну и третье, те способы, которые протестантские различные направления используют, они для молодежи на первых порах очень близки. Но там музыка звучит, там два притопа, три прихлопа, в общем, активное движение там, и так далее, и так далее. Это на каком-то этапе привлекательно, понятен язык. Но мне кажется, здесь нам с вами тоже есть над чем задуматься, если мы с вами будем развивать православные молодежные лагеря, православные детские лагеря, если даже хотите, военно-спортивные. Мы вот недавно открыли центр Федора Емельяненко. Он такой известный спортсмен, но, правда, по боям без правил. Но этот центр в честь святаго православного Александра Невского, как воина. И там есть и часовня, и те, кто занимается, они вначале совершают молитвы, а потом уже идут на спортивную арену. Это очень важно, чтобы мы не воспитали тех, кто потом пополнит ряды криминалитета. Во всех православных лавках мне доводилось бывать много сомнительных книг. Именно их почему-то чаще всего рекомендуют для знакомства. В Боровском монастыре вместе лежат «Откровения странника» и «Критика» профессора Осипова на них. Причем Осипова никто не замечает, как поступать в этом случае. Но я уже сказал, что уже и призвал святейший патриарх Кирилл к ответственности настоятелей приходов, к тому, чтобы они следили за тем, что в наших церковных лавках находится. Потому что столько сейчас литературы издается, которую порой в руки-то брать опасно. В православной книжной лавке купил книжку, где пропагандируется методика НЛП. Слышал от представителя РПЦ, что методы НЛП не от Бога. Какова сейчас позиция РПЦ в отношении этих методик? Нейролингвистическое программирование, да? Понятно, что что такое программирование? Это прежде всего подчинение человека чужой воле. Человек должен подчиняться только воле Бога. Он сотворен свободным, и как только покушается на этот дар Божий, то покушается не просто на творение Бога, а покушается и на самого Господа, на его замысел. И поэтому это грех. Как быть, если хочется быть катехизатором при нашем храме? Вы знаете, конечно, надо с настоятелями решать эту проблему. Я думаю, что сейчас по храмам Москвы пройдут собрания в благочиниях, где вот как раз вопрос о катехизаторах будет один из основных, и поэтому в ближайшее время эта ситуация изменится. Так, если не ошибаюсь, владыка Меркурий на одной из прошлых лекций говорил, что во многих школах выбирают светскую этику вместо УПК, а вы говорите, что в Белгороде все выбирают УПК. Я не понимаю, как это совместимо. А просто совместимо. Есть закон Белгородской думы, который действует, не отменен. Отменят его, по-моему, в декабре 2010 года. Вот до тех пор мы и будем преподавать УПК. Как ответить на вопрос девушки-мусульманки, которую тревожит вопрос о спасении? Она не крещена. Возможно ли спасение некрещенного человека? Вопрос задавала сама девушка. Вот здесь, конечно, очень серьезный разговор должен состояться. И здесь мало желания рассказать вот девушке-мусульманке о Христе. Здесь нужно привести примеры того, как, например, мусульмане приходят на камень помазания, как очень много мусульманок исцеляется в храме в Иерусалиме, в храме Воскресения Господня, и они туда приходят, они молятся там. Но важно сказать, что некрещенный человек, он духовно нерожденный, за него нельзя помолиться. И рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Здесь предстоит долгий процесс. Здесь нужно действовать очень осторожно, потому что существует среда обитания этой девушки, где наверняка там многие исповедуют ислам. Важно все предусмотреть для того, чтобы человек, приняв христианство, не подвергся не просто гонением, а чтобы угрозы не было жизни. Так, как быть в том случае, если не считаешь возможным открыто проповедовать свою веру, считая не совсем деликатным навязывать свои взгляды? Ну вот я вот об этом искушении говорил, о том, что многие стесняются говорить о вере своей, считая, что это, ну, может быть, обвинят их в какой-то моде и так далее. Я думаю, что лучшей проповеди будет ваша жизнь. И люди сами почувствуют, что вы верующий человек. Почему нет методических пособий, описаний и анализа миссионерских дел? Создание интернет-сайта православного прихода, создание приходской миссионерской общины, клубов. Так, представляете, город Миасс, Челябинской области, район Магнитки. 45 тысяч человек, нет церкви, а лишь молельный дом. С чего начать миссионерскую деятельность? Как поддерживать связь с областным и столичным иерархией, наверное? Где найти ответы на возникающие вопросы? Значит, во-первых, мы в рамках рождественских чтений проводим семинар среди епархиальных миссионеров, где будет обсуждена деятельность миссионеров на основании концепции, которая была принята в 2007 году, и мы проведем миссионерский съезд. Вот как раз на этом совещании миссионерском мы намерены вот эти больные вопросы об организации прихода, как лучше действовать, как можно лучше осветить, и мы разместим это на наших интернет-ресурсах. Уже сейчас концепция миссионерской деятельности размещена. Более того, учебник по миссиологии, который вышел в 2009 году, в сентябре месяце, также размещен на нашем сайте. Миссия.ру. Какую вы посоветуете литературу по миссионерству? Ну, я уже сказал. Учебник по миссиологии. Мы собрали 25 преподавателей миссиологии. Каждый написал главу. Это такой коллективный труд. Я рекомендую просто познакомиться с этим учебником и взять на вооружение те положения, которые касаются вот миссионерского прихода и миссионерской ответственности мирян, и я думаю, что это вам поможет. Мы хотим вообще этот учебник сделать таким массовым, как пособие для мирян. Там есть осмысление миссии. Это не просто учебник будет для наших духовных школ, но и такое пособие для мирян по миссии. Почему у нас ведется работа с брошенными детьми из детских домов и приютов, и совсем отсутствует практика по предотвращению пополнения этих рядов из полноценных семей? Ну вот я говорил вам о роли семьи в наших общинах. Нам необходимо использовать опыт простых, мы называем это слетами православных семей. У нас есть база для этого. Когда приезжают православные семьи, они чувствуют себя такими одинокими в этом мире. И более того, это способствует укреплению семьи. Дети начинают общаться. Нам сегодня необходимо после литургии собираться общиной и обсуждать проблемы, насущные проблемы вместе с детьми. Нам сегодня необходимо детей задействовать наших миссионерских делах. Я вот знаю о том, что есть хорошая практика у некоторых приходов, когда на рождественские праздники, на пасхальные праздники они ездят по домам детским, они ездят в различные социальные учреждения с концертами и так далее. Дети, когда видят боль, они начинают в этой жизни задумываться над многими проблемами. И нужно, чтобы они активно участвовали. Вот этого нам, конечно, не хватает. Я согласен с Владимиром, что мы чаще всего говорим о брошенных детях, о детях, которые тянутся к православию, но как-то не находят поддержки в семьях, вот забываем о них. Вот здесь нужны вы, активные члены общины, которые могут это преодолеть. Скажите, пожалуйста, что означает фраза, да, если что делает правая рука, левая не должна знать? Ну, это означает просто смирение, с которым мы должны говорить о добрых делах. Но нам нужно говорить, вот понимаете, какое противоречие? Мир должен услышать наше свидетельство о том, что не все в этом мире плохо, и что есть жизнь, которая во Христе и со Христом. А с другой стороны, мы не можем свидетельствовать о самих себе, что мы делаем эти добрые дела, да? Ну, так давайте мы тогда поручим специальным людям, пускай они рассказывают о христианской общине, и тогда это не будет каким-то похвальством, но профессионально рассказывать. На то они и журналисты. Вы упомянули термин «народ Божий». В Новом Завете очень часто идет речь о званных и избранных. Какой из этих двух терминов можно применить, если вообще можно, народу Божьему? Тут, знаете, можно принадлежать к народу Божьему и не быть избранным. Потому что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», будет наследником Царствия Небесного. Поэтому не всякий, который в церковь ходит, там, являет из себя пример благочестия, а потом вышел и забыл о всей благочестивой жизни и начинает вести себя не по-христиански. Так что здесь о званных и избранных речь идет в том числе и о тех, кто причисляет себя к народу Божию, то есть о мирянах. Так, вы говорите о миссионерстве в широком смысле. Мне 50 лет, несколько лет назад пришла к вере, но самые близкие люди, муж и сын, не со мной. Хотя вере относятся с уважением, но как-то на расстоянии. Как им помочь, не принуждая, не подталкивая? Разве это не моя личная миссионерская ответственность? Но, к сожалению, не получается. Очень хороший вопрос. Вы знаете, трудно быть пророком в отечестве своем. И очень часто наши близкие нас не понимают. Я в своем личном опыте убедился в этом. Знаете, когда, учась в аспирантуре, в светской аспирантуре, преподавал в институте и пел в церковном хоре. Мои студенты начали ходить, смотреть, как я пою в церковном хоре. Я ничего не говорил там, не проповедовал ничего. Но это так, как это был 83-й год, то меня, значит, обвинили в религиозной пропаганде, естественно, с института там попросили, там, ну, понятно. Чему я удивился? Некоторые мои однокашники, с кем мы разделяли кров в экспедициях этнографических, с кем мы бывали в разных ситуациях, когда там и тонули, там и так далее, они через общество знаний поехали читать лекции о том, какой я плохой, начали деньги на мне зарабатывать. Это был шок для меня. Вообще там всякие небылицы рассказывали. Те люди, которые, ну, самые близкие были. Вначале это очень смутило сердце мое, честное слово. Но потом я прочитал, что, о том, что и домашние враги ваши. Я понял эту фразу. Только тогда, о чем говорит Господь. Это не обязательно, что кровные родственники, там, а вот те, которые были рядом в течение там, 8 лет, и вдруг они оказались в трудную минуту вот такими, какими оказались. Ну, правда, многие из них там покаялись, там, я их крестил потом. Но это уже потом. А вначале это был шок. Терпения я вам желаю. И самое главное, не озлобляться и своим образом жизни, добродетелью и любовью, самое главное, приводить их ко Христу только этим. Потому что, ну, трудно воспринять от близкого проповедь. Он скорее послушает соседа, чем вас. Ну, к сожалению, так устроен мир. Но не смущайтесь, с нами Бог. Если человек не до конца осознал себя православным, верующим, или не осознал совсем, но ведет праведный образ жизни, относится ли он к народу Божьему? Вот хороший вопрос. Ну, сам праведный образ жизни, он предполагает, что человек уже осознал. Он сделал выбор. А что еще является свидетельством осознания? Ну, может, он не говорит о своей вере. Может, он не может выразить ее. Но если он праведный образ жизни ведет, то он исполняет закон Божий. Значит, он сделал выбор. Это уже сознательное действие. Поэтому я думаю, что вот это действительно принадлежность к народу Божьему. Существует ли, на ваш взгляд, опасность неправильного преподнесения православной веры и как это предотвратить? Конечно, существует. Если учитель, вот мы столкнулись с этим, хотя у нас существует центр переподготовки учителей по основам православной культуры, но если учитель берет часы основ православной культуры, там, учитель физкультуры, например, да, ну, я не говорю, что там он там плохой, он может прекрасно бегает, там, подтягивается, все понятно. Но он берет, потому что у него часов не хватает, начинает нести такое, что, ну, в общем, лучше бы он вообще не говорил. Вот, конечно, это трагедия. И здесь это большая опасность. Важен не сам факт миссионерства, а то, как оно проводится. С вами согласен. И насколько компетентны миссионеры. Очень часто даже люди, пришедшие к вере, не очень хорошо разбираются во многих вопросах. И польза миссионерства может быть поставлена под вопрос. Что, по вашему мнению, может помочь уже пришедшим к вере лучше понять христианство? И почему у нас не очень распространены кружки, вот совершенно верно, по обсуждению Евангелия для уже крещенных и приобщенных к Богу людей? Очень хороший вопрос. Вот о чем я вам говорил, что обязательно должна быть катехизация для взрослых. Это не означает, что катехизация – это просто там подготовка к крещению, но это изучение Священного Писания. Я, будучи студентом Санкт-Петербургской академии, начинал такие лекции. Это еще был там 87-й год. Вначале там 5 человек приходило, там 10, потом вообще полный зал. В конце концов, преподаватели академии восприняли и установили хорошие катехизические курсы такие, и из них вырос целый богословский институт. И слава Богу! Главное начать и спокойненько, не надо бояться, что мало кто придет. Просто начинать спокойно, с Божьей помощью, помолившись, люди придут, они откликнутся. Если вы организуете так, чтобы люди спрашивали вопросы, которые их волнуют при обсуждении Священного Писания, то я уверен, очень быстро это будут очень популярные такие кружки по изучению Священного Писания. А это очень важно. В наше время изучать Священное Писание. Еще раз настаиваю на том, что нужно проповедовать Христа. А у нас иногда ищет Христовых вначале, там, кто там, кто благодатней, там. Я сам в Сибири родился, и в Иркутске батюшки одного прислали с Украины, а у него бороды нету. Хороший батюшка, великолепные проповеди. Бабушки как встали, говорят, то он безблагодатный, у него бороды нету. Ну, у него не растет борода, ну, хоть приклеивая, что ли, там, так сказать, там, пока привыкли к нему, ну, этот, ну, целый год прошел, он бедный страдал так, какие-то средства там какие-то, ну, что поделаешь, ну, вот так вот бывает. И вы знаете, я тут не могу народ-то как-то так ругать, потому что там много староверов, традиций таких, и, ну, такие традиции сложились, ну, что поделаешь. Потом через 5 лет приезжаю, у батюшки начала борода расти, так сказать. Я говорю, ну хорошо молишься, видишь, и приход его полюбил. Я хотел бы вас попросить об одном. Благодарите Господа почаще. Мы научаемся просить, но забываем благодарить. Учите этому благодарению детей. И тогда они, научившись благодарить Господа, будут благодарить и вас, как родителей. И тогда не будет этого конфликта поколений, когда дети лишают жизни родителей из-за жилплощади или из-за каких-то богатств. Благодарите Господа за то, что дал Он нам возможность сегодня свободно исповедовать веру. И то, что сам президент дает возможность преподаванию основ православной культуры. Об этом он заявил, взяв ответственность. Вот, кстати, ответственность. Вот мы говорим об ответственности мирян. Вот он как христианин взял на себя ответственность, как глава государства, и выступил с такой инициативой. Ну, это ж надо прочувствовать и поддержать. Вот понимаете, вот для многих людей, которые только пришли в церковь, это как само собой разумеющееся. А для меня это, ну, такая радость. Думаешь, Господи, так слава Богу, что дожили, что такая инициатива есть. Если мы, миряне, будем об этом почаще говорить, да светлее будет в наших пространствах информационных. Не будут этот телевизор смотреть. А ведь что в голове, то и в телевизоре. И наоборот. Поэтому давайте благодарить родившегося Христа и эту радость о родившемся Христе передавать другим людям. Это будет самое лучшее миссионерство. Помогай Господь.